Кто его знает? Сначала в низовье прошел Божий любимчик, а это корабль капитана Зо. Доводилось слышать? Потом призрак удачи Джагедина. А три дня назад объявился душегуб Гронт на трех козырных розах. Название, правда, заменил, повесил другое. Надо у нас попадается народ бывалый. Они ж его по рангоуту вмиг опознали. Все трое люди крайне известные на всех морях. Головы их в иных местах оценены в крайне солидные суммы. А в других они, наоборот, чуть ли не почетные граждане. И Гронт, что странно, шел под городским флагом. «Замаскировался», — сказал Сварог. «Дело житейское». «Да ведь самая забубенная головушка сто раз подумает, прежде чем поднимать городскую кляксу». «Не любит король Стахор, когда без разрешения пользуются его флагом. И если изловит, значит, Гронт и в самом деле пошел на службу к Стахору. Была в нем, конечно, гнильца, но чтоб идти под кляксу...» Он перехватил иронический взгляд Сварога и словно бы даже обиделся. «Что, ваша милость, думаете, чья бы корова?» «Но тут, понимаете ли, есть большая разница. Грешить людям меж людьми или душу загубить на службе у Стахор? Так вот, я и говорю. Три капитана, люди знаменитые, и, добавим, друг друга на дух не терпевшие. Вдруг объявились в одном месте, причем не в море, на реке. Не драться же они здесь собрались. Для таких дел море не в пример просторнее. А что, по Ителлу любой может плавать свободно? Заходи из моря и плыви. Конечно, ваша милость. Истори заведено. Середина реки свободна для плавания, без всяких таможен и разрешений. Ведь если кто-то пришел и станет разбойничать по берегам, уйти в море ему будет трудновато, быстро перехватит. Тут он спохватился, словно сообразил что-то. Как это вы, ваша милость, таких простых вещей не знаете? И перепугался. Не распустил ли язык больше дозволенного? «Память отшибла», — сказал Сварог. «Кирпич, знаешь ли, с крыши упал прямо на темечко». «Это понятно. Неприятность. Ну, наше дело маленькое. Я в ваши дела не лезу, не подумайте». Он оглянулся на Увечного. «Сколько учили дурака, не лезь, даже если не заперто». «Так про что это ты?» «Про свободу плавания». «Ага, тут, ясное дело, есть нюансы. Середина реки свободна. Но если у берегов сильно державы захотят и забить мелкую сошку, а вроде нас, придется нам туго, потому что заступаться некому. Доказывай потом соседям по камере, что взяли тебя в свободных водах. Они поверят. Да толку? Чуть. Ну и соседи по сухопутью, понятно, при случае пакостят друг другу со всевозможным усердием. И в мирное время тоже. А нам в пограничье приходится и вовсе не сладко. Люди мы бездержавные, а обидеть всякий норовит. Между прочим, коль уж зашла речь о пиратстве, скоро будем проплывать мимо исторического места. На весь Ител славилась когда-то при прадедах. Старики болтают, будто бы там прямо из скалы появлялись пираты. Налетят, мечами посекут, ограбят и назад в скалу. Может, и врут,